Темным лесом опускается туман, шуршат бурундучки тихонько по кустам. Но только я один не сплю, я службу верную несу, своим я жезлом размашисто машу. И это вам знать, и товарищи, не на съездах минами кидаться. Я знаю, что кое-кто ведет себя плохо, не буду показывать пальцем. Я могу я жопой голой танк остановить. Я могу нырять, как рыбка кит. Я могу сожрать говно и родину продать, знать. И ты только денежки мне дай, и это же мне будет просто прекрасно, товарищи. Сейчас я докажу, что ты гей-папа там. А если против, то получишь по рогам. Не надо! Я если хочешь, докажу, что ты вчера дрочил слону. Я все, что хочешь и не хочешь, докажу. Да ведь у нас в лесу нету ни слонов, ни гей-папитаму. А это, знаете, не важно, главное дело начать. Давай! Уже готов мой кошелек. Клади скорее денежки сюды, ложи. Их аккуратно, только-только не помни. Ты денежки, любимые мои. И это же мне, товарищи, сейчас просто становится так приятно, что я не могу передать никаким регламентом. И я надеюсь, вам также будет приятно потом, как и мне. Хоть ты, мудак, не виноватый, нам не дают давно зарплату. И жрать охота, аж убей. Ты дай хоть что-нибудь мне. Поскольку волк без денег был, а паспорт в жизни не имел, он дал сержанту пирожок. Тот, что у шапки уволок. Сержант мгновенно подобрел. От счастья лыбой окосел. Он пирожок запихал в кобуру и сказал: никому не гугу. Взятку брать нам не разрешено, знаете. Ты пиздуй потихоньку домой. Да мне не надо домой. Я хочу бабку выебать, а потом убить и съесть. И лесников убить, и съесть, и дрова тоже убить, и съесть. Да-да, это же прекрасно, иди с Богом. Ответил страж порядка, жадно пожевывая пирожок с капустой. Не мешай мне, видишь, я трапезничаю. И волк побрел навеселе, опять мечтая, как во сне, о тухлой бабкиной пизде. Но бедолага и не знал, что в новый он пиздец попал. А пиздец в это время появился неожиданно из кустов можжевельника. В одной руке он держал бубль-гум, сладкую тайваньскую радость, а в другой руке размахивал гранатометом системы Стинсон и отрыгивал при этом зловещую чесночную отрыжку. Это был заблудившийся во времени укуренный Иван из сказки «Спящая красавица», часть 3,5. Иван подошел к ничего не подозревавшему, улыбающемуся и мирно жующему пирожок сержанту ДПС и спросил: слышь ты, ублюдок вонючий в голубой фуражке, это однозначно, подонок, где моя царевна? Когда он услышал в ответ заезженную фразу: гражданин, предъявите ваши документы с московской пропиской регистрации, знаете. Иван только высморкался сержанту за шиворот, на его крахмальный воротничок, и размазал его удивленное ебало понемене удивленному карданному валу милицейского Бобика. Заодно досталось и волку, который, хватаясь за жопу и громко повизгивая, несся теперь уже прочь от этого злочастного места. По ходу дела под раздачу попала и подошедшая к этому времени красная шапочка.